Глава 19. «Смотри, вот там есть слепая зона. С вышек она не просматривается. Мы прогуливались по двору этой так называемой спецчасти. Она представляла собой огороженный по периметру забором участок где-то 100 на 150 метров. На ее территории были 4 большие палатки-казармы, расположенная под навесом летняя кухня с двумя огромными котлами над открытым огнем и двумя же длинными столами для приема пищи. И песчаный плац. Забор был высотой 3 метра и не имел ничего, что могло бы помешать через него перелезть. Проблема в том, что если перебраться через забор здесь, то попадешь на территорию 4-й армии, а там патруль. Обычно это 3 человека. Их придется аккуратно вырубать. Нападения они не ожидают. Что могут сделать безоружные дезертиры? Бежать обычно пытаются с другой стороны, но там конные разъезды, а нам это не подходит еще и потому, что тогда придется проникать в военный лагерь. Я в ответ лишь покивал, но промолчал. Бред. Не план, а не знаю что. Будь все так просто, дезертиры бежали бы отсюда дружной толпой. Кроме того, патруль. Не спорю, вырубить 3 не ожидающих нападения бойцов возможно, а дальше что? Должны быть пароли, отзывы, должно быть время пересечения патрулей друг с другом. Переть напролом — это перебудем весь лагерь. Если передвигаться тихо, то опять же время пересечения патрулей неизвестно. Вообще не нарваться на патруль без подготовки и знания маршрута очень маловероятно, так что бред. Нет, Кер, не нравится мне такой план. Прорваться без трупов очень маловероятно. А если с трупами, то никто нас потом отсюда не выпустит, даже если возьмем в заложники командующего. И что делать? Кир спорить не стал. Видимо, и сам понимал все минусы такого плана. Попробовать поговорить с охраной, проситься к командующему. Бесполезно, уверенно возразил Керис. Охраны ни с кем не разговаривают. Могут еще и по голове дать. А что вообще с этими штрафниками делают? Не сидят же они тут постоянно. «С кем?» — не понял он. «С дезертирами. Снова отправляют на войну. 2 раза в месяц. Следующий раз будет через неделю». «Тоже не подходит», — покачал я головой. «А кого по ошибке поймали, тоже отправляют? Не разбираются?» Кир только кивнул с мрачным видом. «Понятно, что ничего не понятно. Надо думать». В этот момент где-то рядом зазвонил колокол. «Это что?» — поинтересовался я. «Обед! Пошли очередь занимать, кормят тут терпимо». Все, как и мы, шатающиеся по плацу люди, оживились и потянулись в сторону столовой. На удивление, все было тихо и спокойно, никто не ругался и не толкался. Образовалась очередь, которая быстро продвигалась к 2 поварятам, раздающим тарелки с какой-то кашей и хлеб. Получив свои порции в деревянных тарелках, мы сели за стол и принялись за еду. Каша действительно оказалась съедобной, даже мясо иногда попадалось. Еле молча, каждый думая о своем. Я все пытался найти выход из ситуации, но не находил. Просто сбежать у нас, возможно, и получится. Но бежать без вещей не вариант. Можно попробовать получить информацию о патрулях у кого-нибудь из дезертиров, но где гарантия, что он нас просто не сдаст? «Кер, а кто тебе рассказывал про то, что здесь происходит?» Облизывая ложку, поинтересовался я у парня, все еще уплетавшего кашу. «Капрал один, из разведки». «Но его уже отпустили», — не прекращая жевать, ответил Керис. «Он не совсем дезертир. В борделе задержался на сутки. Капитан и определил его сюда. Временно, в воспитательных целях, а вчера уже обратно забрал. Служить». «А теперь снова сюда прислал», — раздался сзади веселый голос. «Керис, а у тебя фамилия не Терен, случайно?» Мы с Кером одновременно обернулись. За нами стоял и весело скалился парень 25. В кольчуге, плаще и с мечом на поясе. «А ты тогда Макс Ивлев, наверное?» Не дождавшись ответа от Кера, спросил он уже меня. Я автоматически кивнул, думая, зачем Кер рассказывал ему про меня, да еще и фамилию назвал, и почему он уверен, что это именно я. Но додумать я не успел. Кер неожиданно кинул в лицо парню почти пустую миску, а в следующее мгновение уже сбил его с ног и приставил к горлу острие его же меча. «Наши имена знает только одна девушка, Бат!» — прошипел Керис в лицо лежащему солдату. «И ты мне сейчас расскажешь, где ты ее видел и почему расспрашивал?» Я в это время быстро осмотрелся. Этот Бат пришел один, других вооруженных людей видно не было, Они вооруженные с интересом уставились на происходящее. «Эй, Кер!» — севшим голосом быстро заговорил Бат. «Ты чего? Какая к единому девушка? Меня командующий послал. А имена эти командир боевой звезды магов назвал. Из Еринии. Этот тип со своей звездой еще утром прибыл. Чуть часовых не поубивали. Борзые очень». Потом с генералом друг на друга орали так, что весь лагерь слышал. «А я, как твое имя услышал, сказал капитану, что знаю тебя. Вот меня и послали сюда». После этой речи Кир убрал меч от горла парня, а другой рукой взял его за воротник и поставил на ноги. Не ожидавший такого, Бат только крякнул. «Что думаешь, Макс?» — посмотрел на меня Керис. «А что думать? Пошли смотреть, кто там такой знающий?»